Полностью сформированный и обкатанный на маневрах оставался еще один батальон, под командованием ротмистра Еремея Яковлевича Савойни, который был отправлен в распоряжение Цицианова. Формирование батальонов быстрого реагирования продолжалось, но пока не прошли боевое сложивание 37 и подготовку офицеров, я не рисковал отправлять такие подразделения на Кавказ. К лету 1804 года мы успели перевооружить стрелковым оружием не больше половины армии. При этом патроны изготавливались с применением дымного пороха. Бездымный порох уже производили, но в очень малых количествах и использовался для производства патронов для снайперов и батальонов быстрого реагирования. Я инициировал нефтеперерабатывающую отрасль, но пока нефть привозили в малых объемах, добывали из нефтяного ключа на реке Ухта, что в Печорском крае. Потому я и рвался освоить Кавказ, зная из своей прошлой жизни о богатых залежах нефти. Казенные мастерские производили керосин, нефтяное масло, густой мазут. Вот именно нефтяное масло поставлялось в армию для чистки оружия от налета пороховых газов. Нефтяное масло шло на смазку механизмов. На Петербургском литейном изобрели примитивный подшипник. Кстати, я только натолкнул на идею, все остальное додумали мастера. Подшипники шли в паровозостроение, а также в механизмы с крутящим моментом. Также активно подшипники стали использовать для колес повозок на лошадиной тяге. Например, армейские возы изготавливали на основе железной рамы. Такая повозка тяжелее обычной деревянной, но прочнее и грузоподъемность выше. Подшипники в колесах позволяют иметь у повозки легкий ход. Именно такими повозками комплектовали летучие отряды и воинские обозы. Оставалось добавить резиновую шину. Пока в этом направлении шли только испытания – на основе привозимого каучука. Для батальонов быстрого реагирования повозки играли еще и тактическую цель, так называемый «Гуляй-город-38». Функциональность такого «Гуляй-города» заключалась в том, что батальон мог организовать круговую оборону на марше, если подразделение застигнут в пути. Борта повозок укреплены, для защиты пехоты. Удар ядра такая повозка не выдержит, а вот от пули защитит точно. Хорошо эффективно такое полевое укрепление против кавалерии. Начавшаяся война на Кавказе стала значительно отвлекать ресурсы, но пока запасы у меня были. Из Южной Африки шли золотые конвои, а еще пришел первый груз с Аляски, с пушниной и небольшим объемом золотого песка. 1804 год. Кавказ. Героический рейд Савойни и Керна. Еремей Яковлевич Савойни родился во Флоренции. Когда ему исполнилось 14 лет, его семья переехала в Россию, в Новороссийский край. Здесь на русской земле Джеронимо стал Еремеем. Свою военную карьеру начал в 22 года с нижних чинов. Через год за храбрость его производит в офицерский чин прапорщика. Участвовал во взятии Измаила под командованием Суворова. Карьера росла. К началу 19 века дослужился до штабс-капитана. Довелось послужить в пехотных и гренадерских полках. Темпераментный итальянец старался постоянно повышать свои профессиональные знания. О попытке заговора слышал, конечно, но это его мало коснулось. Зато военная наука начала развиваться семимильными шагами. Появилось новое стрелковое вооружение. Когда прошла информация о том, что формируются новые полки, Еремей написал рапорт о переводе в такой полк. Ему повезло, рапорт был замечен и вскоре Еремей оказался в академии при генеральном штабе. Именно здесь он начал узнавать о новых способах ведения войны, новая стратегия, новая тактика, новейшие вооружения. Все это поражало и восхищало молодого итальянца. А минометы? Полнейший прорыв в артиллерии. Как участник боевых действий Савойни не знал, что такое война. После шестимесячного обучения в академии, штабс-капитан получил назначение на командира 8-го батальона быстрого реагирования с присвоением нового чина – ротмистр. Далее началось формирование батальона, потом обучение нижних чинов и унтер-офицеров, маневры по отработке тактических приемов в поле, стрельбы из винтовок, револьверов, рукопашный бой, стрельбы из минометов. В общем, пролито 7 потов, и вот наконец получено предписание следовать на Кавказ, где началась русско-персидская война. Прибыв в ставку командующего южной группой войск генерал-лейтенанта Цицианова, ротмистр Савойни получил приказ выдвинуться в Гинджу, там вступить во взаимодействие с 7-м батальоном, ну или летучим отрядом, командовал которым штабс-ротмистр Ермолай Федорович Керн. От Гинджи оба отряда должны выдвинуться навстречу неприятелю, связать продвижение войск шаха, проводить нападения на обозы, чтобы уничтожать снабжение персидской армии, вести скоротечные, беспокоящие бои, с отходом, не вступая в затяжной бой с неприятелем. Такую тактику Савой не изучал в академии, называется тактика диверсионной войны. При встрече с Керном, Савой не обнаружил, что они ранее встречались при взятии Измаила, что увеличило доверие друг к другу. Два дня потратили на разработку боевой задачи, первоначально решили двигаться к крепости Шуша, там остановиться и разведать обстановку, чтобы определить задачи для своих отрядов. Двигались три дня, пройдя почти 100 километров. По пути соблюдали все правила предосторожности, боковой дозор, разведка в авангарде и арьергард. Не доходя 3 километров до старой крепости Шахбулага, разведка обнаружила большой передовой отряд персов. Керн и Савой не собрали всех офицеров обоих отрядов, чтобы провести короткий военный совет. «Еремей Яковлевич, есть какие-нибудь предложения?» – первым спросил Керн. «Отойти уже не успеем, но можем затаиться в ущельях. Но что нам это даст?» «Поручик, сколько примерно персов?» – задумчиво спросил Савой не офицера, который руководил разведкой. «Не меньше 2 полков, а то и побольше. Первыми двигается кавалерия. Я оставил на скале 3 егерей». Для наблюдения. Думаю, в крепости Шахбулага они встанут на длительный отдых, ну а потом выдвинутся к Гиндже», доложил свои соображения командир пехотинцев отряда Савойни, поручик Борисов. «Тогда это всего лишь передовой отряд», воскликнул Керн. «Они на ночь встанут лагерем, может, скрадем ночью кого-нибудь и допросим», подал голос поручик Башняк, командир конного эскадрона егерей, отряда Керна. «Никак нельзя пропустить их к Гиндже. Если войско большое, то они раздавят наши полки, тут и гадать не приходится», заметил штабс-ротмистр Керн. «Предлагаю отправить на разведку егерей, что из следопытов, чтобы тихонько кого в плен взяли, но нужен тот, кто понимает язык персов», выдвинул предложение Савойни. «У меня в роте такой есть из вольноопределяющихся. Бывший студент, изучал языки Востока, персидский точно знает», включился в разговор поручик Борисов. «Отлично, Ермолай Федорович, может, создадим совместную команду и ночью проникнем в крепость. Возьмем этот городок на раз, тем более на маневрах отрабатывали такую тактику. Рискнем?» – спросил Савойни у Керна. «Можно попробовать. Если получится, мы здесь надолго задержим персов, а к нашим пошлем донесение, чтобы готовились к встрече», – задумчиво проговорил Керн. «Так и порешим», – подвел итог Савойни. Вне всяких сомнений удача следовала по пятам за ротмистром и штабс-ротмистром. Разведчикам удалось выкрасть унтер-офицера, который ночью пошел справить нужду. Его допросили, благо бывший студент хорошо понимал персидский язык, а потом после допроса тихонько прирезали. В разведке егерей были солдаты опытные, которые уже успели повоевать с турками. Выяснилось, что передовой отряд в 4000 человек – часть войска ведет 15-летний наследник шаха Аббас Мирза, но реально командует войсками Сулейман Хан, двоюродный брат ага Мухаммеда Каджара. Войско разделено на 2 части, первая часть подойдет в течение 2-3 дней, там не меньше 20 тысяч персов. Вторая часть подойдет примерно через неделю, там еще 20 тысяч персов. С такими новостями разведчики вернулись к командирам летучих отрядов. Командирами летучих отрядов было принято решение брать крепость. За ночь пешие егеря проникли в крепость, вырезав всю ночную охрану, открыли ворота и запустили отряды в саму крепость Шахбулаг. Оставшийся гарнизон сдался, не оказав сопротивления. Ибрагим Халил хана, правителя Карабахского ханства, в крепости не оказалось. Командиры летучих отрядов не знали, что Ибрагим Халил хан выехал встречать Аббас Мурзу и сейчас двигался к крепости вместе с персами. Третий момент удачи егерей был в том, что персы пока не знали о том, что крепость занята русскими, а до нее персидскому войску добираться не менее 15 километров. Когда в крепости навели порядок, расставили людей на стены, собрали совет офицеров. «Ермолай Федорович, у меня есть предложение. Если мы все засядем в крепости, персы встанут на осаду и за неделю развалят стены крепости. Потому предлагаю нам обменяться. Я возьму обе батареи 107 их минометов и 2 роты пеших егерей. Ты же берешь оба эскадрона и часть малых 60-миллиметровые минометы. Как только персы встанут в осаду, начнешь их постоянно беспокоить, разгромишь им обоз, может, пушки получится заклепать, если предоставится возможность. Ну а я буду отбиваться в крепости», хитро прищурившись, предложил Савойни. «Почему я, а не ты с эскадронами?» – спросил Керн. «У тебя опыт в кавалерии больше, чем у меня. Я заберу все 107-е, В итоге 24 тяжелых миномета, также заберу весь боекомплект к ним. У нас на два отряда 12 60-х, 8 беру я, 4 заберешь ты. Легкие минометы можно перевозить на лошадях, они тебе пригодятся для атак. Снайперов у нас на двоих 10 пар, 2 пары забирай, мало ли потребуется кого-то подстрелить с дальнего расстояния. Остальные мне, буду уничтожать командиров и унтер-офицеров у персов. Ну и паек придется тебе почти весь оставить мне, возьми на сутки запас, а там разоришь обоз персов и будет тебе еда и вода. Колодец в крепости есть, так что мы долго продержимся. Сделал расклад своего предложения Савойне. Ну, а если тебя все же возьмут, в смысле ворвутся в крепость? Представляешь, что будет с нашими семьями, если минометы попадут в руки к врагу? Возмутился Керн. Вспомни лекции нашего государя Павла Петровича в академии. Он говорил, что летучие отряды сами принимают решения на месте, так как командование не может знать обстановку в данное время на месте. Что касается 107-х минометов, я приготовлю в крепости ямы, кончится боезапас, мы их прикопаем и обрушим здание на это место. Либо вариант взорвать, тротил есть. Ты пойми, Ермолай Федорович, от кавалерии в крепости толку мало, а вот с тыла и с флангов ты им много неприятностей доставишь. Получится взять обоз, что не сможешь забрать, уничтожай, горячился итальянец. Уничтожать не обязательно, можно делать закладки и тайники, как учили по диверсионной тактике, ворчливо буркнул Керн. Храбрости обоим офицерам было не занимать, но Савой не удалось убедить Керна. Ночью два эскадрона ушли из крепости. 15-летний Шахзаде Аббас Мирза был в ярости. Он не мог принимать решения самостоятельно, не посоветовавшись с Сулейман-ханом. Аббас Мирза пока не имел крупных военных успехов. Он надеялся проявить себя в этом походе. На обоз его войска напали, уничтожили часть припасов, больше 10 пушек заклепали, как выразился английский бомбардир, починить эти пушки нет никакой возможности. «Кто это был?» – кричал разъяренный Шахзаде. «Русские, вне всяких сомнений», – ответил один из командиров полков. «Почему мои кызылбаши не догнали этих разбойников? Кто так воюет?» «Сулейман хан, не вы ли меня учили, что войска должны встать напротив друг друга и начать атаку? И что получилось? Теперь придется отнимать продукты у населения, а это не добавит радости к персам», — уже тише спрашивал Аббас Мирза. Не дойдя до крепости 5 верст, где Шахзаде планировал смыть дорожную пыль, на обоз передового войска напали. Погибло больше 300 человек. Русские разбойники обстреляли обоз, перебили возчиков и канониров, которых обучали англичане, испортили пушки, заклепав запальные отверстия. Разбойникам даже удалось что-то увести, а потом они трусливо убежали в горы. Посланная легкая кавалерия в погоню нарвалась на засаду. Из 120 всадников вернулись только 20. Причина у Шахзаде была, чтобы иметь очень дурное настроение. Но на этом беды персидского войска не закончились. Когда они все же добрались до крепости, город оказался занят, и снова русские. Передовые отряды обстреляли, убито много солдат и больше 10 командиров. Сулейман хан приказал разбивать несколько лагерей для отдыха войска. Расположились в 3 верстах, чтобы пушки из крепости не могли стрелять по ближайшему лагерю. Сулейман хан, не посоветовавшись с Аббас Мирзой, отправил на переговоры к русским парламентера с предложением для русских сдаться. Шахзаде снова злился, что не посоветовались с ним. «Ничего, как только стану шахом, всем припомню», — злобно подумал Аббас Мирза. Ротмистр Савой не стоял на крепостной стене и рассматривал вражеский лагерь, который расположился не далее 2 километров от крепости. Он заметил, как от лагеря выехала группа всадников с белым флагом. «Вроде парламентеры едут», — высказался поручик Борисов, стоявший рядом с ротмистром. «Будут предлагать сдаться, не иначе. Позовите студента, что знает персидский. Сейчас мы им ответим», — зло усмехнулся итальянец. Пока ротмистр Савой не ждал, когда подъедут парламентеры от персов, прибежал подпоручик Долинский, ротный пехотинцев отряда Керна, и сразу обратился к ротмистру. «Разрешите доложить, господин ротмистр, с восточной стороны крепости подошли персы. Большой отряд, встают лагерем. От нас примерно 3 версты. Тьфу ты черт, точнее 3 километра. Все никак не привыкну перестроиться на новые меры длины», — чертыхнулся подпоручик. «Яков Иванович, наши командиры батареи заканчивали артиллерийское училище?» — спросил Савойне у подпоручика Долинского. «Так точно, Еремей Яковлевич», — подтвердил Долинский. Прекрасно. Сейчас выслушаем парламентеров, дадим ответ, а потом у меня к вам будет разговор. Ротмистр улыбнулся и снова приник к зрительной трубе, разглядывая лагерь врагов. К стене крепости подъехали 4 всадника, один из них был одет более богато, можно даже сказать вычурно, 3 остальных явно были воинами, в кольчугах. У всех имелись сабли, у старшего сабля инкрустирована драгоценными камнями. Воины держат в руках кремневые ружья, у всех 4 за широкими поясами заткнуты пистоли. Переводить вольнонаемному студенту, Николаю Ефимову, не пришлось, среди персов был один человек, который неплохо говорил на русском языке, правда с акцентом. Тут же на стене стоял командир роты 8-го отряда поручик Борисов. Русский, мудрейший Сулейман хан и лучезарный шахзаде Аббас Мирза предлагают вам сдаться. Оставили свой ружье в крепость, сам бери немножко кюшет и уходи, тогда вас Никита не тронет. Уходи в свой холодный страна, перевел переводчик, после того как важный перс произнес тираду на своем языке. Савой не сделал вид, что минуту раздумывает. Ротмистр по своей итальянской натуре был человек темпераментный, а еще он ругался матом на русском языке. Савой не повернулся к Ефимову. «Переведешь все в точности, что буду говорить». Ефимов кивнул, что именно так и сделает. «Слышь, перс, ты не перс, а сутулая собака, хрен тебе по всей морде не надо? Пойди и передай свои засранцам Сулейману и Мирзе, что если они не уберутся отсюда, то мы перебьем все ваше шелудивое войско. Сулеймана и Мирзу убьем и закопаем в ямах с сукой собаки. Пусть на том свете у них будут собачьи жены, а еще завернем вашего шаха в шкуру свиньи», произнес ротмистр и плюнул со стены крепости. Вольнонаемный Николай Ефимов перевел все, что было сказано, и по возможности подбора слов на персидском. После этого персы долго орали и плевались. «Ну и что они там лопочут на своем собачьем языке?» — спросил ротмистр Ефимова. «Ругаются, ваше благородие, грозят различными карами», — ответил вольнонаемный. Когда визги и шум от персов стих, главный вновь что-то сказал быстро, переводчик начал переводить. «Рус, мы твоя убить, снимать кожу и шить сапоги, кого в плен брать, а кого убить. Потом будем всех на кол сажать по дороге до Генджи, через каждые 100 шагов. А из твоего черепа, главный рус, я сделать чашу для вина». Как только персидский переводчик закончил, парламентеры развернулись и уехали. Темпераментный итальянец совсем не зря оскорблял персов. Он понимал, что персидская армия может просто обойти крепость и продолжить свое движение. Допустить такого ротмистр не мог, вот и начал оскорблять шаха. Теперь персы будут вынуждены наказать наглеца, чтобы не потерять свое лицо. Тем самым Еремей Яковлевич вынудил персидское войско атаковать крепость в обязательном порядке. Тем временем Ермолай Керн сможет наносить неожиданные удары по обозу персидской армии, с целью лишить их окончательно запасов. Ротмистр Савой не собрал офицеров и начал излагать свою идею. «Идея у меня такая: 107 и ставим внутри крепости и ведем огонь прямо с земли. На стенах ставим корректировщиков, кроме этого, готовим крепостные пушки, что достались трофеями. Стреляем холостым выстрелом, порох заряжать в 1/4 заряда. Персы будут видеть выстрелы со стены и думать, что мы стреляем старыми пушками. А наши мины под шумок разворошат лагерь, точнее оба лагеря, с южной и восточной сторон. Это дело поручаю вам, Михаил Романович, и вам, Степан Иванович. Должны справиться. Далее командиры роты взводные проведите беседы с нижними чинами, чтобы особо на стене не высовывались. При штурме огонь вести с отметки в 600 шагов, по готовности. Теперь для снайперов задача – высматривать важных персов и отстреливать их тоже по готовности. Снайперы стреляют по 1-2 выстрела и сразу смена позиций. Смотрите, чтобы до всех стрелков довели строгий приказ. Офицеры поддержали ротмистра Савойни, идея была очень неплоха. Таким образом враг не сразу поймет, что у русских мощное оружие. Вражеские лагеря с восточной и южной стороны решили начать обстреливать на рассвете. Однако в неприятельском лагере зашевелились через час. Вскоре ротмистр рассмотрел, что персы готовят позицию для пушечной батареи. Он вызвал на южную стену 2 снайперские пары. «Так, ребятки, персы готовят артиллерийскую позицию. Ваша задача — отстреливать обслугу и расчеты. Не обязательно убивать, достаточно будет ранения. Так что цельтесь в корпус». Дав распоряжение метким стрелкам, ротмистр отправился на восточную стену. С этой стороны персы также готовились к обстрелу крепости, но ротный поручик Долинский уже сообразил, как действовать. Одна снайперская пара уже рассматривала позиции неприятеля в оптические прицелы. Как только персы приблизились к дистанции эффективного выстрела, снайперы открыли огонь. Сначала пушкари неприятеля не понимали, что происходит, но через полчаса они сообразили, что их убивают из крепости. На некоторое время возня с пушками затихла. Через час начали раздаваться выстрелы из ружей по крепостным стенам. Савойне доложили, что солдаты персов стреляют из засады. Видимо, осторожно подобрались, но пока среди русских не было раненых или убитых. Персидских стрелков легко было обнаружить. Дым после выстрела выдавал месторасположение стрелка, ночное небо освещала луна, давая неплохую видимость. Началась снайперская дуэль, в которой у персов не было шансов против русских. К закату суета стихла, только продолжалось движение в лагерях неприятеля. Ротмистру в эту ночь удалось поспать 5 часов. На рассвете его разбудил денщик и Савой не сразу отправился на стены. Командиры батареи доложили о готовности артподготовки. Первые пристрелочные мины упали чуть ближе лагерей персов, но уже со второго минометного выстрела произошло накрытие, а далее для персов начался ад. Минометчики укладывали мины по площадям, сделав по 15 выстрелов, прекратили обстрел. Ротмистр рассматривал лагерь врага с южной стороны. Сейчас там все заволокло дымом и пылью, движения не наблюдалось. Русские сделали первый ход. Еремей Лаптев попал в солдатчину в 1787 году. Родом Ерема из семьи охотников, что жили в глухой деревеньке, в 200 верст от Нижнего Новгорода. Когда Ереме исполнилось 15 лет, отца на охоте помял медведь. Старший Лаптев через неделю помер, а еще через месяц умерла мать, простудилась и сгорела от сильного жара. Еремея и двух сестер разобрали родственники по семьям. Началась русско-турецкая война, из деревни стали набирать мужиков в армию. Родня, у которых жил Ерема, отправили приемного парня, хоть и был он на год моложе призывного возраста. Но кого такое обстоятельство волновало в общине деревни? Довелось повоевать Еремею, служил в егерском полку. С первых месяцев приобрел славу меткого стрелка. Участвовал во взятии крепости Очаков. После нового указа императора Павла I, в котором говорилось о сокращении службы солдатам по сроку, Еремея было уволить собрались из армии. Все-таки 17 лет служил. Только что делать в родной деревне? Никто его там не ждет. Вот и попросился младший унтер Лаптев на сверхсрочную. Ему не отказали и направили во вновь сформированный батальон. 3 месяца учебы, после которых Еремей Лаптев получил военную специальность снайпер. Снайперов сразу распределяли на пары. К Еремею попал первогодок Михаил Бочкин, тоже из охотников. Можно сказать, земляк, только деревни их расположены в 100 верстах друг от друга. Мишка Еремею понравился, много не болтает, в засаде умеет сидеть и не выдавать себя движением. Постепенно сдружились. Сейчас Ерема и Мишеня сидели на южной стене. Командир роты поручик Борисов приказал отслеживать приближающихся стрелков от супостатов. На рассвете минометная батарея хорошо бомбила вражеский лагерь, и друзья смогли рассмотреть, что творилось у неприятеля. Вволю насмотревшись на побитых врагов в свою оптику, Еремей привалился спиной к стене и достал трубку, решил перекурить, пока затишье. «Дядька Еремей, смотри, какие-то важные шишки у персиян верхами ездят», — сообщил неугомонный Мишка, продолжая смотреть в оптический прицел, в сторону врагов. Еремей бережно взял свою винтовку и посмотрел в оптический прицел, потом прикинул расстояние до персидских всадников. «Ага, есть там какой-то шах, а может визирь, уж больно богато одет. Вот только до него далековато, Мишеня, наверное, более версты будет. Так а зря патрон стратим», — разочарованно проговорил Еремей и вновь взял трубку. Затянулся и пустил густую струю дыма. «Разреши, дядька, пальнуть. Чую, что попаду, честное слово сердцем чую», — стал просить Михаил разрешения, так как в их паре старший был Еремей. Нашелся мастер чуять. «Ну стрельни, так а если промажешь, получишь наряд вне очереди, потом не обижайся», — решил уступить Еремей, но решил посмотреть, что получится у молодого напарника. Михаил некоторое время ловил цель, а потом на выдохе нажал на курок. Еремей в это время смотрел в оптический прицел. Всадник, которого они посчитали за важную птицу, покачнулся в седле и упал. Там засуетились персы. «Гляди-ка, попал», — резюмировал удивленно Еремей и хлопнул Мишку по плечу. Не знал Михаил о том, в кого он стрелял. Не знал и Еремей, что за цель крутилась верхом на вороном жеребце, но доложить командиру обязан, Мишеня получит подтвержденное уничтожение цели. На каждого снайпера велись записи по уничтожению противника. Выстрел Михаила можно назвать случайным попаданием. Тем не менее пуля, пущенная молодым снайпером, попала в грудь Сулейман Хану и пробила сердце. Реальный командир персидских отрядов погиб мгновенно. Шум в рядах неприятеля нарастал, а вскоре началась атака. Персы бежали к крепости с дикими криками, неся штурмовые лестницы. Русские объявили тревогу и началось сражение. В этот день персы три раза атаковали крепость, но все три раза русские неплохо отбивались, заваливая окрестности крепости трупами персов. На стенах крепости, среди защитников появились раненые. Шахзаде Аббас Мирза рассматривал крепости с перелеска в подзорную трубу. В душе молодого наследника бушевали разные чувства. Ярость по отношению к русским, которые храбро отбиваются от атак персидского войска. Печаль по погибшему Сулейман Хану. Страстное желание завладеть необыкновенными пушками, которыми разгромили два лагеря, потери составили почти 10 тысяч человек. А еще хотелось захватить у русских ружья, которыми они стреляли в несколько раз чаще, чем его кызылбаши, а главное намного дальше. Никто не мог подумать, что с такого расстояния попадут в Сулейман Хана. Аббас Мирза в ярости приказал атаковать крепость немедленно, несмотря на потери подтащить пушки ближе к крепости. Ничего хорошего из этого не получилось. Почти всех бомбардиров и канониров убили или ранили, что еще хуже, погибли английские инструкторы. Стрелять из пушек некому. Три дня отряды Аббас Мирзы атакуют крепость, русские будто заговоренные, словно их хранит сам Аллах. Потери растут, за три дня убитыми и ранеными потеряно почти 5000. У русских очень хитрые бомбы, каждый взрыв вырывает из рядов кызылбаши по несколько десятков. Ко всему прочему постоянно пропадают патрули, которые выезжают на патрулирование местности. Русские разбойники уполовинили обоз отрядов, пороха осталось совсем мало. Шахзаде посылал два эскадрона на разведку, вернулись всего лишь несколько десятков. В горах русские неуловимы. За три дня он потерял полк легкой конницы. А сейчас стоял вопрос, что делать дальше. Сначала пришла мысль снять осаду и двигаться к Гиндже, но у русских в крепости совершенно невероятные пушки. Шахзаде очень хотел понять, что это за оружие. Или может это такие заряды вместо ядер. На четвертый день Аббас Мирза приказал вновь атаковать крепость. Штабс-ротмистр Керн даже не пытался вступать с войском персов в прямое столкновение. Он выбрал тактику, как учили в академии: ударил, отскочил. Вражеские обозы брать было совсем легко. Обозники хоть и сопротивлялись, но не могли противостоять егерям. Две трети личного состава в эскадронах егерей имели реальный боевой опыт в прошлой войне с турками, потому резали персов, как волк режет овец. Керн сделал 10 тайников в горах, 2 сотни лошадей они продали местным горцам за полцены, 50 трофейных лошадей сменяли на необходимые продукты. Кроме всего прочего, большинство егерей обменяли своих престарелых лошадок на более породистых жеребцов, что забрали у разбитых персов. 3 раза Керн с егерями нападал на персидских пушкарей. 2 последних раза они заклепали 40 пушек. Заклепочные гвозди забрали у персидских канониров. Среди пушкарей оказались 2 английских инструктора, которых попросту прирезали. Не таскать же их в самом деле по горам. Штабс-ротмистр несколько раз приближался с разведчиками к крепости и со стороны наблюдал, как его товарищи отбиваются от атак неприятеля. Керн раздумывал, наблюдая со скального обрыва за крепостью, как помочь защитникам крепости отойти, когда закончится боезапас к новому оружию, а особенно его волновали 107-е минометы. Никак нельзя допустить, что такое оружие попало в руки к врагу. Со спины послышались шаги. Керн сложил подзорную трубу и оглянулся. К нему приближался поручик Башняк, лихой рубакой командир эскадрона 7-го отряда егерей. «Ваше благородие, разрешите обратиться?» – спросил Башняк, вскинув руку к фуражке. «Не тяни, поручик. Как прошла разведка? Что обнаружили?» – хмуро спросил Керн. «Лагерь возле скального обрыва. Не меньше 3 полков пехоты и полк легкой конницы. Ваше благородие, есть идея. Мне из тебя слова клещами тянуть? Говори, что за идея?» «Ермолай Федорович, бойцы осмотрели скальный обрыв, под которым расположен лагерь. Там есть трещина. Если заложим пороховой заряд и подорвем, супостатов накроет обвалом. Всех, конечно, не побьет, но урон нанесет точно», — поделился своей идеей Башняк. Идея Керну понравилась. Порох был, который забрали на очередной вылазке при нападении на обоз персов. «Осторожно, чтобы неприятель не обнаружил», — натаскали на обрыв бочки с порохом и заряд подорвали на рассвете, когда неприятель спокойно спал. Кое-кому из персов удалось уцелеть, но не больше 1/4 от общего числа. Керн поставил заметку для себя, что еще не меньше 3000 персов покалечены или убиты под завалом. После акции подрыва, оба эскадрона конных егерей отошли и затаились в одном из ущелий, коих было много в этой местности. Штабс-ротмистр Керн ломал голову, как помочь защитникам крепости отойти без потерь, но умного ничего в голову не приходило. Оставалось продолжать нападение на войско Аббас-Мирзы, не давая им покоя ни днем, ни ночью. Ротмистр Еремей Яковлевич Савойни сидел за столом в комнате, которую ему отвели, как командиру, и рисовал карандашом схему обороны крепости. Но главные мысли у него метались в том, как оборонять далее крепость. Патроны к новым винтовкам катастрофически заканчивались. Он уже дал указание собрать все дульнозарядные ружья, что нашлись в крепости, и приготовить их к бою. Егеря уже сегодня нашли таким гладкоствольным ружьем применение, когда персы приблизились совсем близко к стенам крепости. Все труднее и труднее получается отбивать атаки неприятеля. Как-никак обороняются шестой день. Есть раненые среди личного состава, благо научили егерей прятаться во время обстрела, но убитых пока нет. Савой не подумал над тем, сколько бы он продержался без нового обучения и нового оружия. Вспомнились прошлые годы. Нет, совсем не зря император Павел I делает реформу в армии. Размышления ротмистра прервал вошедший поручик Борисов, а вместе с ним вроде как Горец. Но приглядевшись, Савой не понял, что это переодетый егерь. «Ваше благородие», — прибыл разведчик от штабс-ротмистра Керна. «Бойцы услышали из темноты сигнал, оказался наш, ну и подняли его по веревке», — доложил Борисов. «Кто таков?» — спросил ротмистр у переодетого егеря. «Унтер-офицер конного эскадрона егерей 7-го батальона быстрого реагирования Иван Кожемяка, ваше благородие», — представился пришедший. «Разведка?» — спросил ротмистр, и пришедший егерь кивнул, а ротмистр продолжил. «Говори, братец, что за нужда тебя привела?» «Велено передать», — Кожемяка снял сапог и подал завернутую в тряпицу записку и лист бумаги с нарисованной схемой. Савойни взял послание и прочитал его. Потом внимательно рассмотрел схему на листе и глянул вопросительно на унтера из эскадрона. Унтер правильно понял взгляд ротмистра. «Мы лагерь обнаружили в 5 верстах на юг от крепости, лагерь большой. Господин штабс-ротмистр считает, что 107 ми вы дотянетесь. Если смотреть со стены в сторону запада, то в зрительную трубу будет хорошо виден утес. Мы оттуда наблюдаем за крепостью иногда. Когда начнете обстрел лагеря, мы скорректируем огонь». Штабс-ротмистр говорит, что артиллеристов обучали азбуке флажков, пояснил Кожемяка. Савой не знал, что минометчиков учили флажками передавать сообщения. Учили для того, чтобы корректировщика поднимать на новомодном воздушном шаре. Сам воздушный шар они не получили, идут испытания. Недоделки с керосиновой горелкой. В общем, не дали при убытии на Кавказ. Унтер, штабс-ротмистр пишет в записке, что организует отход. Знаешь что-нибудь про это? Так точно, ваше благородие. Разведали путь отхода. Есть крепость Мухрат, ближе к Гиндже. Там сейчас наши стоят. Крепость неприступная из-за рельефа местности. Командир так и сказал, из-за рельефа местности. А там, глядишь, и помощь подойдет. Вы как отстреляетесь, минометы разбирайте. Вывозить будем, увязав поклажей на лошадей. Мы позавчера 300 лошадок отбили у персов. Начинайте обстрел утром, после восхода солнца, а потом собираемся и отходим, пока у персов суматоха, доложил Кожемяка. Ротмистр Савойни кивнул и велел проводить егеря, спустить по веревке со стены, пусть отходит пока темно. Еремей Яковлевич еще раз внимательно рассмотрел схему обстрела вражеского лагеря. Керн молодец, все расписал грамотно. В Академии Генштаба их обучали артиллерийскому делу. Как промерили расстояние до лагеря бойцы Керна, Савой не мог только догадываться. Но пора готовиться. Ротмистр поднял всех минометчиков и велел устанавливать минометы. Выстрел будет на максимальную дальность, но достать вполне возможно. В эту ночь егеря почти не спали, готовились к отходу. На рассвете Савой не сам поднялся на крепостную стену и посмотрел на утес в западном направлении. В подзорную трубу он рассмотрел на утесе егерей, там же был и Керн. Он тоже смотрел в свою оптику в сторону крепости. Менее чем через полчаса они начали обстрел из минометов по координатам. С утеса корректировали огонь 2 батарей. Стреляли десятком минометов, остальные уже разобрали и приготовили к транспортировке. К 107 им оставалось 100 мин, однако Савой не улыбался, представляя, какой лунный пейзаж получится на месте вражеского лагеря. Учитывая время на корректировку выстрелов, обстрел велся не больше 5 минут, а потом быстрые сборы, встреча бойцов Керна и отход. По горным тропам быстро не разбежишься, да и погоня была, но командиры летучих отрядов грамотно организовали заслоны и еще потрепали персов. К вечеру, за дневной переход, они добрались до крепости Мухрат. Уже в самой крепости подвели итоги рейда. В 2 эскадронах 30 раненых и 6 бойцов убитыми. В пехоте раненых 30 человек, убитых не было. Минометчики не пострадали совсем, сохранили полный состав. Точных потерь неприятеля Савайни и Керн не знали, но прикидывали, что 1020 они положили. Оба составили рапорты и отчеты на имя командующего южной группы войск, при появившейся оказии позже отправили Цицианову. Шахзаде Аббас Мирза чуть не погиб при обстреле русскими большого лагеря. Он не понимал, как пушки русских дотянулись на такое большое расстояние. Ему не верилось, что обстрел происходил от крепости. Проверив местность, вокруг не обнаружили даже следов пушек. Через 3 часа после обстрела большого лагеря, где погибло 5000 солдат, Аббас Мирза приказал вновь атаковать крепость. Каково же было его удивление, когда он узнал, что русские покинули крепость. Он приказал организовать погоню, отрядив на это 3000 всадников. Однако на следующий день воины вернулись ни с чем. Русским удалось скрыться в другой неприступной крепости, а вот легкая конница, его легкая конница, понесла потери. Почти треть ранеными и убитыми. Шахзаде провалил задание отца, потерял доверие. Сейчас он не знал, что делать дальше. Идти на Гинджу с деморализованным войском нет смысла. Потому он принял решение двигаться к Эриване, а там он повинится отцу, и пусть Шах решает, что ему делать дальше. Глава 4. 1804 год. События на Кавказе. Павел I. Война с персами совсем не вовремя началась. Пришлось надавить на промышленников, армию перевооружать надо. Только не успевают промышленные мощности за моими хотелками. Новой тактики всех учить надо. Здесь правда проще. Командиров в академию при генштабе, унтеров в военные школы на ускоренные курсы. От Цицианова пришло представление на офицеров и солдат из летучих отрядов. Егерские ББР-39, батальоны быстрого реагирования, 7-й и 8-й дали жару персам. Минометы полностью оправдали себя в сражениях. 600 бойцов, это в 2 батальонах, полностью связали боями 40-тысячную армию персов. Не просто связали, а реально уполовинили, опустив боевой дух персов ниже плинтуса. Цицианов отвел летучие отряды на отдых и небольшое пополнение. Моей секретности пришел конец, теперь все узнают о силе русского оружия. Потому я вызвал Иловайского, Бенкендорфа и Ростопчина. Серьезно так погрозил им пальцем и велел усилить бдительность. В европейской части России практически не осталось оружейных заводов, кроме Тулы, которые работают над новым вооружением. Из Тулы я оружейные цеха переносить не стал, там хорошо вложился в производство. Кроме того, там с лета этого года вполне успешно заработало станкостроительное производство. Настроили на тульском заводе выпуск прототипа винтовок Винчестер. Такая винтовка получила название СРВ-40, скорострельная русская винтовка. Именно эту винтовку я планировал не только внедрить в жандармские и полицейские управления, но и выставить на продажу. Долго скрывать секреты не получится, как бы ни старались мои спецслужбы, а золото заработать не помешает. Заодно ненадолго удовлетворю любопытство западных партнеров. Кроме этого, я планировал запатентовать все узлы, чтобы мои лицензии никто не обошел, о чем дал команду юристам. Сформированы новые караульные роты. Устав караульной службы я тоже переделал и чуть дополнил. Ну как переделал? Просто слезал тот, что изучил в погранучилище, в прошлой жизни. Я вообще много чего взял в военном деле со времен Советского Союза из своего прошлого будущего. Хотя живу я сейчас совсем в другой реальности, отдельная ветвь, так сказать. Не дают мне партнеры с Запада спокойно развиваться своим государством. Турки снова начали зубы показывать и грозить. Явно там торчат английские уши, нагло науськивают островные интриганы турок на меня доброго и пушистого. Да и не только турок наверняка. Английский посол Аллен Фицгерберт прозрачно намекнул о заключении мира с персами, я обещал подумать. Хотя чего тут думать, мне нужен Кавказ, как рубеж перед турками и теми же персами. Тем более на побережье Каспия нефть, а я уже придумал, как и для чего буду перерабатывать черное золото. Я ни разу не забыл, что есть залежи нефти в Башкирии, Так она называется в моей истории. Но зачем тратить свои кладовые запасы, когда можно на Кавказе нефть качать? Тем более нефть в Башкирии залегает глубоко, а я пока не готов бурить скважины на такую глубину. Генерал-лейтенант Цицианов еще летом мне отписал о рейде летучих отрядов и о намерении начать войсковые операции на Ереване-Баку. Я внимательно прочитал послание Цицианова, расспросил полковника Александра Николаевича Новикова из ставки командующего Южной группой войск, который прибыл с посланием. Мне полковник понравился, умеет подать доклад, чувствуется, что соображает. Начинал Новиков еще при Суворове. Он мне и рассказал подробно о рейде Савойни и Керна. Государь, выяснилось, что командующего Сулейман хана убили именно при осаде крепости Шахбулак. Расспросили людей Савойни и Керна. Есть у Савойни снайперская пара, младший юнтер Еремей Лаптев и рядовой Михаил Бочкин. Именно они и пристрелили Сулейман хана, хоть и не догадывались об этом. Конкретно выстрел принадлежит рядовому Бочкину. Со слов свидетелей, расстояние там было не меньше версты, прощу прощения километра, поправился полковник. Таких людей награждать надо, и мое пожелание Цицианову, пусть повысит этих молодцев в чинах. Год назад я учредил несколько медалей и орденов, так называемый солдатский Георгий, а именно Георгиевский крест, награждаются нижние чины за инициативу и беспрецедентную храбрость. Выполняется из серебра на колодке с георгиевской лентой. Медаль за храбрость учредил мой предшественник в конце 18 века, выполнялась она из оловянно-свинцового сплава. Я своим указом изменил выполнение медали. Теперь медаль за храбрость изготавливают из серебра. Кроме этого учреждены, уже мною, год назад медали за отвагу, награждаются нижние чины и офицеры за личное мужество и отвагу, только в бою против превосходящих сил неприятеля, и за боевые заслуги, награждаются нижние чины и офицеры не только во время боевых действий, но и в мирное время за примерную службу и достижения в боевой подготовке, а также иностранные граждане, послужившие на благо Российской империи. Медаль за отвагу выполняется из позолоченного серебра на колодке. Я задумался, следует учредить медаль за войну на Кавказе, но какой она будет, подумаю. Война-то не закончилась. Я привез списки на представление к наградам. Тут же нашелся полковник Новиков. Я взял списки и просмотрел, кому и за что будут вручаться награды. Керну и Савойни повышение в чине, золотое оружие с орденом Святого Георгия 4-й степени, кроме этого, медаль за отвагу, лично от меня за инициативу и нанесение большого урона неприятелю, снайперам Лаптеву и Бочкину также медаль за отвагу. Далее по списку солдатские кресты и медали за храбрость, офицерам батальонов ордена Святого Георгия 4-й степени. Я сегодня же дам приказ для Савойни и Керна изготовить золотое оружие. Когда возвращаетесь, Александр Николаевич? Как только получу боезапас для новых минометов и патроны к винтовкам, ответил полковник. Обоз не ждите. От меня пожелание Цицианову, начинать войсковую операцию. До зимы заканчивайте с персами. Думаю, нас турки и англичане будут вынуждать подписать перемирие. Жду новостей о взятии Баку и Ереване, закончил я аудиенцию. Полковник вскинул руку к козырьку и строевым шагом вышел. Я же вернулся к делам государственным. К осени 1804 года закончили железнодорожную ветку Москва-Петербург. Из крупных городов попали Великий Новгород и Тверь. На юг дотянули ветку до Воронежа. Теперь железнодорожные перевозки здорово сокращали транспортные хлопоты. На восток железная дорога дотянулась до Казани. Отсюда я планировал пустить ветку на Пермь до Екатеринбурга и на Уфу до Челябинска, далее на Екатеринбург. На Урале у меня строятся основные заводы. У меня уже побывал министр путей сообщения, Франц Павлович, получил одобрение на новый проект. Началась строиться железная дорога от Екатеринбурга до Омска, далее Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск и до Иркутска. Так пока предусматривает проект. Летом 1804 года пришел первый караван из Русской Аляски. Стабильно идут золотые караваны из Южной Африки. Деньги есть и надо успевать вкладывать средства с умом. Николаю, моему наследнику почти 8 лет, я давно активно с ним общаюсь, привлекаю к государственным делам, в смысле знакомлю с такими вопросами. Не ленюсь объясняю, что, зачем и почему. Мы вместе с Николаем выезжаем в народ. Хочу добиться, чтобы наследник понял, что он не просто император, а отец родной для своего народа. Замечаю, что относиться Николай стал гораздо лучше к простому народу. Демобилизацию нижних чинов, кто отслужил более 10 лет, я остановил. Как-никак война на южных рубежах. Тем не менее 3000 солдат отправил в Южную Африку к Ларину. Чем больше золота вывезут, тем лучше. В этом году пришел очередной караван с Аляски с золотыми самородками и золотым песком. Написал письмо Аракчееву, чтобы отливал слитки золота и начинал развивать металлургию. Благо, есть где купить, Америка рядом. На занятые территории Кавказа планирую расселять казаков. Места там благодатные, так что казачки приживутся быстро. Мой указ о материнском капитале действует, повысилась рождаемость. Кроме этого, активно привлекаем народ с запада. Даже с Восточной Пруссии уже строится поселение будущих немцев на Волге. Много приехало народу из Голландии и Дании. Я всех принимаю, мне нужен людской ресурс. Через пару поколений они будут считаться русскими. Со шведами начинается беспокойство, как бы до войны не дошло. Думаю, показателем будет, как мы расправимся с персами. Во Франции Наполеона I Бонапарта провозгласили императором. Сейчас он начнет готовиться ставить в позу всю Европу, а мне это на руку. Мой посол во Франции уже намекнул Бонапарту, что мы вмешиваться на чьей-либо стороне пока не планируем. Пусть резвится Боня, а там видно будет. У меня пока своих войн и прочих забот хватает. Что касается моих личных отношений, с императрицей я держу нейтралитет. Мария Федоровна не лезет ко мне в кровати в политику, а я ей позволяю заниматься благотворительностью и сиротскими домами. А вот моя подружка, княгиня Нарышкина, залетела рожать ей в конце осени. Она сейчас живет в Гатчине, а моя женушка в Михайловском замке. Сам я обретаюсь в резиденции мамаши моего тела, Екатерины II. Надеюсь, через пару лет уеду в Москву, там строительство ведется полным ходом. Будет Москва столицей или нет, решу позже. Привык я как-то считать именно Москву главным городом, а в Питере пусть развиваются театры, университеты и прочие институты. Пока Нарышкина ходит пузатая, я завел новую любовницу. В конце 1801 года в Россию вернулся князь Сергей Михайлович Голицын. С моим телом, еще до моего попадания, у него произошел раздор с императором, и Голицын свалил в Дрезден. И вот вернулся. Человек он не глупый, и мы с ним помирились, точнее я его простил. Когда-то, до меня Павлик женил его на Евдокии Ивановне Измайловой, считается красоткой для этого времени. В общем, Голицын вернулся, а жена не хочет. Он обратился ко мне, для поддержки. Я, кстати, назначил его министром образования. В общем, к Евдокии Голицыной съездили мои канцеляристы, поговорили, объяснили политику партии. В общем, она вернулась в Россию, я к ней присмотрелся. Ну и она мне глазки строила. Как только Нарышкина залетела, я сразу провел проверку, как говорят саперы, мин нет. В общем, в кровати мне княгиня понравилась, а то я уже начал засматриваться на прислугу. Тело мне досталось чрезвычайно темпераментное. Каждое утро мой организм женщину требует. С этим надо бороться, правильно, меры принимать следует. А то был случай в прошлом году, с устатку нахлебался вина и задрал подол горничной. Молодая, ядреная девка, короче, не сдержался. Она через месяц залетела. Пришлось отдать замуж за тульского купца первой гильдии. Сейчас там благополучная семья, муж жену любит и лелеет. К тому же получил преференции от меня, на кое-какое производство. Но я отвлекся. В данный момент роль любовницы играет княжна Голицына. С Нарышкиной поговорил, что я ее не бросаю, а как только разродится, так сразу обратно в свиту. Вот такие амурные дела. 1804 год. Кавказ. Взятие Иревани и Баку. Князь, генерал-лейтенант Павел Дмитриевич Цицианов еще весной выезжал в столицу в генеральный штаб. Планы по присоединению территории Кавказа были разработаны. Государь Павел I рассчитывал закончить с присоединениями в 1804 году. Никто не ожидал, что Персия объявит войну, но это нисколько не смутило императора Российской империи. Он дал неоднозначные распоряжения. Цицианов по возвращению тщательно готовился к войсковым операциям. Сражение у крепости Шахбулак батальонов быстрого реагирования Керна и Савой не только сыграло на руку командующему южной группой войск. Егеря Керна и Савой не практически уполовинили группу персидских войск под командованием Сулейман Хана и Шахзаде Аббас Мирзы. Фетх Али Шах сосредоточил свои войска в основном в районе Эревани. К Баку должен был выдвинуться Сулейман Хан вместе с Шахзаде, но непредвиденное сражение задержало персов. Уполовиненные и деморализованные войска вернулись к Фетх-Али-Шаху. Баку остался защищать в одиночестве правитель бакинского ханства Хусейн-Кули-Хан. Цицианов пробовал усмирить его переговорами, но, к сожалению, Безуспешно. На бакинскую операцию Цицианов решил использовать Каспийскую флотилию под командованием капитан-лейтенанта Егора Васильевича Веселага. Опытный флотоводец вполне может справиться со своей задачей. В его подчинении два фрегата, одна яхта, которая выполняет роль флагмана. Наземные войска представляли 17-й егерский полк под командованием подполковника Дмитрия Тихоновича Лисаневича, также опытного офицера, участника взятия Дербента и Гинджи. В усиление егерскому полку дан 9-й батальон быстрого реагирования под командованием ротмистра Петра Степановича Котлеровского, который отличился в битве на реке Яре, когда разбили Лезгин в 1800 году. Прошел обучение в Академии Генштаба и получил под командование летучий отряд. В июле капитан-лейтенант Веселага, по заданию ставки южной группы войск, зашел в Бакинскую бухту и обстрелял Баку с фрегатов. Хусейн Кулихан уже знал, что войско Сулейман-хана и Шахзаде Аббас Мирзы застряло возле крепости Шахбулак. Правитель Бакинского ханства приказал вывести сокровища и ценности из Баку в горы. Но он даже не подозревал, что в округе крутится ротмистр Котлеровский, просеивая все формирования, которые встречает. Командир 9 ГОББР перехватил караван с сокровищами и ценностями бакинского правителя и порадовался. С таких трофеев для батальона будет очень хорошая премия. В начале августа, когда стало понятно, что Сулейман хан не подойдет на помощь Хусейн Кулихану, к городу приблизился 17-й егерский полк и занял временную оборону. Павел Дмитриевич Цицианов, вспоминая по деталям войсковые операции, вспомнил свой разговор с государем Павлом Петровичем, еще весной, перед отправкой обратно на Кавказ. «Павел Дмитриевич, мне нужны все кавказские республики и ханства, как территории Российской империи. Потому в случае невозможности договориться с правителями по-хорошему, вы должны понимать, что мне не нужны высокопоставленные пленники, а также у них не должно быть возможности скрыться в Персии. Будут потом из-за бугра горцев мутить, мне такой подарок не нужен», — говорил Павел I в отдельной комнате, где присутствовал только император и Цицианов. Но если они сдадутся в плен, то, начал было Цицианов, однако государь его прервал. «Погибли, оказав сопротивление. Надеюсь, вы меня правильно поняли, мне не потребуется разъяснять простейшие истины и сомневаться в вашей сообразительности». Павел I так посмотрел на Цицианова, что у генерал-лейтенанта пробежал холодок по спине. Цицианов вновь вернулся к воспоминаниям о бакинской операции. Как только 17-й егерский полк занял позиции, Каспийская флотилия начала обстрел Баку. Но это было не самое главное. Отряд Котлеровского расположил минометную батарею в 3 километрах от Баку и начал минометный обстрел, превращая город в руины. Войско бакинского хана вышло из крепости и пробовало атаковать егерский полк, который был вооружен новыми винтовками. Несколько залпов и войско хана, потеряв половину, дрогнула и побежала, рассеиваясь на местности. Часть беглецов встретили конные егеря Котлеровского. Пленных практически не брали. Цицианов облегченно вздохнул. Слава богу, ему не пришлось решать судьбу Хусейн Кулихана, тот погиб при бомбардировке Баку. Таким образом были присоединены Карабахское и Бакинские ханства, осталось все закрепить на бумаге с персами. Все эти сведения командующий южной группой войск получил из рапортов и донесений. Сам он в это время находился поблизости Ереванской войсковой операции. Генерал-лейтенант Цицианов поручил генерал-майору Семену Андреевичу Портнигину взять первую цель – армянский религиозный центр в Эчмиадзине, дав ему в подчинение пехотный полк преображенцев, которых лишили лейб-гвардейского звания, с 2 артиллерийскими батареями, вооруженными 6-фунтовыми пушками. Командовал полком полковник Михаил Тимофеевич Козловский. Кроме пехоты, Портнигин получил в распоряжение дивизион гусар из Ахтырского гусарского полка под командованием подполковника Степана Яковлевича Репнинского. В усилении Портнигин получил 5-й батальон быстрого реагирования под командованием ротмистра Федора Алексеевича Лукова. Не доходя до Эчмиадзина, разведка генерал-майора Портнигина обнаружила войско Шахзаде Аббас Мирзы в 18 тысяч воинов. Аббас Мирза двигался на соединение с Фетхали Шахом. Противники чуть было не столкнулись лоб в лоб. Получалось, что персы никак не пройдут мимо сводного отряда Портнигина. Генерал-майор приказал отойти к ущелью и закрепиться, устроив окопы в 2 линии обороны, что и было сделано. Дивизион гусар Портнигин поставил в резерв, а батальон Лукова отправил в обход, для удара во фланг и в тыл неприятеля. У ротмистра Лукова имелся проводник из местных армянских повстанцев в Ереванском ханстве. Войска Аббас Мирзы только на второй день подошли к ущелью, где встал в оборону Преображенский полк. Перевооружить новыми винтовками пехоту не успели, только у офицеров имелись новые револьверы ПП. Аббас Мирза не повел своих кызылбашей в атаку с марша, определив, что на пути стоит всего лишь полк пехоты, правда с батареями пушек. Шахзаде решился атаковать на следующий день. Проводник провел летучий отряд Лукова горными тропами. Утром егерям удалось найти место на горе, откуда имелся хороший вид на расположившиеся несколькими лагерями войска персов. Луков рассредоточил батарею 107-х минометов для обстрела противника. Пехотинцев расположил чуть дальше, заняв оборону среди валунов и камней. Конные егеря прошли дальше в тыл к персам. Атака персов началась часа через три после восхода солнца. Но преображенцы дружными залпами охладили пыл персов, а залпы шестифунтовых пушек, заряженных картечью, как метлой сметали наступающих. В этот день персы атаковали четыре раза. Артиллеристы Лукова, пользуясь грохотом пушек, запускали мины прямо в гущу врагов. При этом персы так и не сообразили, что их обстреливают с горы. В войске Аббас Мирзы совсем упал боевой дух, ведь они совсем недавно попадали под такую же бомбардировку. Только страх перед Шахзаде гнал кызылбаши в атаку. Имелся еще один факт, который удивил Аббас Мурзу. Зал стрельбы начинался у русских на гораздо дальнем расстоянии. У одного раненого вытащили пулю и показали своему правителю. Пуля толком не расплющилась, так как попала в мягкие ткани. Но она явно имела другую форму, совсем не круглая, как привыкли пользоваться в персидском войске. Пятая атака персов встретила вновь дружный залп русской пехоты. Что ни говори, но в Преображенском полку служили храбрые солдаты. В определенный момент, как только атака начала захлебываться, Портнигин пустил в бой гусар. Гусары скатывались с полого склона лавой, со свистом и блеском сабель. В этот же момент в тыл персам ударили пехотинцы Лукова, и конные егеря атаковали, внося сумятицу и страх в ряды неприятеля. Войско Шахзаде не выдержало и дрогнуло. Воины персидского войска начали бросать оружие, падая на колени, закрывали голову руками. Часть побежали разрозненными группами в разные стороны. Аббас Мирза понял, что вновь проиграл. Он попытался пойти на прорыв через горы с полком своих телохранителей, но нарвался на укрепленные позиции егерей Лукова. Частые обстрелы из винтовок, плотный заградительный обстрел из 60-х минометов довершил разгром полка телохранителей. Аббас Мирза был ранен в плечо и упал с коня. Телохранители до последнего защищали свое Шахзаде. Когда генерал-майор подводил итоги сражения, выяснилось, что потери русских составили 15 человек убитыми и 30 ранеными. В отряде Лукова потерь не было совсем. Зато ротмистр порадовал генерала плененным Аббас Мирзой, которого уже перевязали. В плен попали почти 8 тысяч персов, остальные погибли либо разбежались по горам. Следующие два дня копали общие могилы, куда хоронили убитых персов, насчитали 7 тысяч трупов. А перед Портнигиным встала задача, что делать с пленными. Быстрый переход гусар к Чмиадзинскому монастырю показал, что слухи о разгроме войска персов сюда уже дошли, так как охрана монастыря разбежалась. Портнигин решил расположиться здесь, встать на отдых, предварительно организовав оборону. Погибших преображенцев похоронили на монастырском кладбище. Генерал отправил сообщение Цицианову о разгроме персов и пленении Аббаса Мирзы. Гусар и конных егерей Портнигин отправил прочесывать округу. Сбежавшие персы могут быть вооружены, а главное голодные. Что это значит? Они запросто могут заняться грабежами местного населения, а такого допускать нельзя. Потому генерал-майор Портнигин отдал приказ: всех вооруженных беглецов, кто занимается грабежами или оказывает сопротивление, в плен не брать, тех же, кто сдается, переправлять во временный лагерь военнопленных. Благо достался большой обоз с продуктами, а то бы встала проблема, чем кормить пленных. Только пороха русские захватили почти 100 пудов. В этом сражении командир конных егерей ротмистра Лукова, поручик Давыдов, проявил себя, как храбрый и думающий офицер, что впоследствии сказалось на его карьере. Тем временем, а точнее практически одновременно, проводилась войсковая операция по наступлению на Еревань. Эту часть войск генерал-лейтенант Цицианов решил возглавить сам. В его распоряжении был Кавказский корпус, который состоял из 22 батальонов пехоты, 20 эскадронов драгун и 4 рот артиллерии. Кроме этого, задействованы 3 батальона быстрого реагирования под командованием штабс-ротмистра Ракчеева, штабс-ротмистра Шатилова и штабс-ротмистра Айгустова. В предместьях Ривани русские почти не встречали сопротивления. Конная разведка донесла Цицианову, что к его корпусу двигается персидская армия Фетхали-Шаха, численностью в 40 тысяч штыков и сабель, что в 4 раза превышало силы корпуса генерал-лейтенанта Цицианова. Кроме этого, имелся гарнизон крепости Ривань под командованием Хусейн-хана, правителя Риванского ханства. Павел Дмитриевич решил использовать летучие отряды приближенно к их назначению, велел скрытно подойти к Риване и начать обстрел города-крепости. Основные же силы Кавказского корпуса стали спешно ставить круговую оборону. Драгун поставили на фланги. Чем хороши драгуны? Тем, что умеют воевать не только в кавалерийской атаке, но и в пешем строю. Фетхали-Шах решил атаковать русских прямо с марша, чтобы смять русские порядки. Тем временем ротмистр Луков затеял собственную игру. Он вывел батареи 107 их минометов на ближайшую гору, настроились на обстрел персидской армии с расстояния не больше 4 верст. Здесь была хорошая возможность корректировать огонь по неприятелю. Эскадрон конных егерей под командованием поручика Давыдова встал в засаду, на случай атаки гарнизона крепости в тыл корпусу. А пехота егерей расположилась так, чтобы вести огонь из 60-х минометов. Город особых разрушений не получит, а заодно будет очень неприятная паника в крепости. Мина в 60 мм, напичканная тротилом, наносит очень неслабые разрушения по местным меркам. Что важно, для миномета стены крепости совсем не препятствие, а если учесть, что минометы бесшумные, то страха в ряды неприятеля это только добавляет. Луков ждал начала сражения корпуса с армией персов. Как только гарнизон крепости решился на атаку русских, ротмистр Луков пропустил их и ударил в тыл винтовочным обстрелом, добавили минометным огнем, чем привели силы гарнизона в замешательство. Хусейн-хан спешно решил вернуть хотя бы часть гарнизонных сил, но результат получился еще хуже. Эскадрон Давыдова и пехотинцы ворвались в город на плечах бегущих воинов. Паника охватила гарнизонные войска Хусейн-хана, а русские сумели закрепиться на входе в город и сразу сообщили Цицианову. Генерал-лейтенант понял, что удар в тыл не ожидается и послал на помощь Лукову 5 батальонов пехотинцев и 5 эскадронов драгун. Ротмистру Лукову передали приказ в кратчайшие сроки захватить город, уничтожить или пленить гарнизон крепости. До позднего вечера армия персов атаковала русские укрепленные линии, теряя в каждой атаке сотни своих солдат. При этом, когда персы откатывались, им на пятки наступали драгуны, превращая отступление персов в резню. Но при этом кавалерия русских останавливалась на рубеже эффективного поражения от пушек и персидских порядков. В первый день сражения корпус под командованием Цицианова не потерял ни одного солдата убитыми, зато персы свои потери могли считать тысячами. Особое разрушение наносил минометный обстрел, а персы не могли понять, откуда падают такие бомбы со страшной разрушительной силой. На второй день Фетхали-Шах продолжил атаки, которые приносили только урон персидской армии. Тем временем ротмистр Луков на второй день полностью зачистил гарнизон Ривани, взяв в плен 800 солдат неприятеля. Хусейн-хан, правитель Риванского ханства, был убит при атаке дворца. Луков тут же отправил сообщение командующему, что город взят под контроль. На третий день состоялись переговоры между Фетхали-Шахом и Цициановым. Шаху сообщили, что его сын плененный русские готовы не преследовать персов, если Фетхали-Шах покинет границы Риванского ханства. Переговоры длились 2 дня, все же удалось добиться перемирия. Персы отошли. Теперь встала очередь дальнейших переговоров на более высоком уровне. Но уже можно было смело сказать, что война с Персией остановлена на некоторое время. В сражении вблизи Ривани персидская армия потеряла почти 12 тысяч солдат.